Прошло 13 дней. Прошел праздник Рождества Христова, владыка с посадниками все жил в стане московском. А между тем последний служивый князь новгородский Василий Васильевич Шуйский сложил к новгородцам крестное целование на имя великого князя. И новгородцы из страха перед последним не смели ни слова молвить Шуйскому, который безопасно оставался у них после того 2 дня. Наконец, 29 декабря владыки и другие послы сказали боярам московским: «Если государь не жалует, креста не целует и опасной грамоты нам не дает, то пусть сам объявит нам свое жалование без боярских высылок». Иоанн велел им войти к себе и сказал: «Просили вы, чтоб вывода, позва на суд и службы в низовую землю не было, чтоб я в имение и отчины людские не вступался, и чтоб суд был по старине, всем этим я вас, свою отчину, жалую». Послы поклонились и вышли. Но скоро нагнали их бояре и начали говорить: «Великий князь велел вам сказать, Великий Новгород должен дать нам волости и села, без того нам нельзя держать государство своего в Великом Новгороде». Послы отвечали: «Скажем об этом Новгороду». Новгород предложил 2 волости – Луки Великие и Ржеву Пустую. Великий князь не взял. Предложили 10 волостей, не взяли и их. Тогда послы сказали, чтоб сам великий князь назначил, сколько ему надобно волостей. Иоанн назначил 1/2 волостей владычных и монастырских, и все новоторжские, чьи бы ни были. Новгородцы согласились, но просили, чтоб 1/2 монастырских волостей была взята только у 6 богатых монастырей. У остальных же бедных, малоземельных, не брать. Великий князь исполнил их просьбу, пожаловал и владыку. Вместо 1/2 волостей взял у него только 10. Затем начались переговоры о дани. Сначала великий князь хотел брать по 0,5 гривны с обжи. Новгородскую обжу составлял 1 человек, пашущий на 1 лошади. 3 обжи составляли саху. Пашущий на 3 лошадях и сам 3-й составлял также саху. Но владыка от всего города стал бить челом, чтобы великий князь смиловался, брал бы по 7 денег с 3 обжей 1 раз в год. И он согласился брать 1 раз в год по 0,5 гривны с сахи со всех волостей новгородских, на Двине и в Заволочье, на всяком, кто пашет землю, на ключниках, старостах и холопях одерноватых. Владыка просил также, чтобы великий князь не посылал по новгородским волостях своих писцов и данщиков, потому что это тяжко будет христианству. Положил бы государь это дело на новгородскую душу. Новгородцы сами скажут, сколько у кого будет сох, сами соберут дань и отдадут по крестному целованию, без хитрости тому, кому великие князья прикажут. А кто утаит хотя бы 1 обжу и будет уличен, того пришлют государем на казнь. Иоанн исполнил и эту просьбу, после чего велел очистить для себя двор Ярославов и объявить новгородцам присяжную запись, на которой они должны были целовать ему крест. 13 января 1478 года пришел к великому князю владыка со многими боярами, житыми, купцами и принес присяжную запись. Писал ее дьяк владычний, подписал владыка собственную рукою и печать свою приложил. Приложили по печати и со всех 5 концов. В тот же день в стане целовали крест на этой записи многие бояре, житы и купцы перед боярами великокняжескими, которые заставили их также обещаться на словах не мстить псковичам за помощь их Москве, не мстить тем боярам и женам их и детям, которые служат великому князю, отказаться от пригородов Двинской области и Заволочья. Присягнувши, новгородцы просили бояр, чтобы Иоанн сказал им всем вслух свое милостивое слово, и слово это было им сказано: «Даст Бог, вперед тебя, своего богомольца, и отчину нашу, великий Новгород, хотим жаловать». 15 января приехал в Новгород князь Иван Юрьевич Патрикеев с четырьмя другими московскими боярами и созвал весь Новгород в палату, а не на площадь, потому что с этого дня веча уже не было более в Новгороде. Патрикеев начал говорить. «Князь великий Иван Васильевич всея Руси, государь наш, тебе, своему богомольцу владыке и своей отчине великому Новгороду, говорит так. Ты, наш богомолец, и вся наша отчина, великий Новгород, били челом нашим братьям, чтобы я пожаловал, смиловался, нелюбья сердце отложил. И я, князь великий, для братьев своих, пожаловал вас, нелюбья отложил. И ты бы, богомолец наш и отчина наша, на чем добили нам челом и грамоту записали и крест целовали, то бы все исполняли. А мы вас вперед хотим жаловать по вашему исправлению к нам». После этой речи московские бояре стали приводить лучших новгородцев к присяге на владычном дворе, а по концам посланы были для этого дети боярские и дьяки. Целовали крест все, не исключая жен и людей боярских. Тут при крестном целовании взята была и грамота, которую новгородцы написали и укрепили между собою за 58 печатями. 18 января били челом великому князю в службу бояре новгородские и все дети боярские и житые люди. 20 января отправлена была в Москву грамота, что великий князь отчину свою, великий Новгород, привел во всю свою волю и учинился на нем государем, как и на Москве. Наместниками в Новгороде были назначены князь Иван Васильевич Стрига да брат его Ярослав, Оболенские, а через несколько дней приданы были к ним еще двое наместников. Оболенские поместились на дворе Ярославовом. Сам же великий князь продолжал жить в стане и два раза только въезжал в Новгород для слушания обедни у святой Софии, потому что в городе был мор. Перед отъездом Иоанн велел схватить старосту купеческого Марка Панфильева, боярыню Марфу Борецкую со внуком ее Василием Федоровым, еще пятерых новгородцев и отвезти их в Москву. Имение отписать на себя. Забраны были и все договоры, когда-либо заключенные новгородцами с князьями литовскими. 17 февраля тронулся Иоанн из стана. 5 марта приехал в Москву. За ним привезли из Новгорода вечевой колокол и подняли на колокольню на площади Кремлевской звонить вместе с другими колоколами. Но не вдруг мог забыть Новгород свой прежний быт. И противная Москве сторона ждала только первого удобного случая, чтобы снова подняться. Этот удобный случай не замедлил представиться, когда в 1477 году хан Золотой Орды в союзе с Казимиром Литовским начал грозить Москве нашествием, и когда братья великого князя хотели также воспользоваться этим случаем для возвращения себе старых удельных прав. Иоанну дали тайно знать, что многие новгородцы пересылаются с Казимиром. Зовут его к себе. Пересылаются и с немцами. Король обещал явиться с полками и послал с одной стороны к хану Золотой Орды звать его на Москву, а с другой к папе с просьбой о денежном вспоможении для успеха в деле, которое неминуемо повлечет за собою присоединение важной области к Римской церкви. Папа назначил на военные издержки сбор со всех церквей польских и литовских. Иоанн хотел предупредить Казимира и застать врасплох новгородцев. Взяв с собою только 1000 человек, он отправился 26 октября к Новгороду миром, а между тем под предлогом войны с немцами велел сыну набирать войска и спешить за собою следом. Заставы были расставлены повсюду, дабы в Новгороде не узнали о наборе и приближении многочисленной рати. Несмотря на то, в Бронницах он получил весть, что новгородцы затворились и не намерены пускать его миром. Тогда Иоанн дождался полков своих и приступил к городу, в котором по-прежнему имел многочисленных приверженцев. Они не хотели биться и перебегали к москвичам. Архиепископ послал за опасную грамотою, но Иоанн отвечал: «Я сам опас для невинных и государь ваш. Отворите ворота. Когда войду в город, невинных ничем не оскорблю». А между тем разрушительная стрельба из пушек не прекращалась. Наконец ворота отворились, и владыка, посадник, Тысяцкий, ибо новгородцы поспешили восстановить свои древние формы правления, старосты пяти концов, бояре и народ вышли навстречу к великому князю, пали ниц и просили прощения. Иоанн благословился у архиепископа и сказал во всеуслышание: «Я, государь ваш, даю мир всем невинным, не бойтесь ничего», и отправился по обычаю к святой Софии, а потом в дом Ефима Медведева, нового посадника, где и остановился. В тот же день 50 человек главных врагов Москвы были захвачены и пытаны. Тут только великий князь узнал об участии в заговоре и о сношениях братьев своих с новгородцами. Феофил был взят и отослан в московский Чудов монастырь под стражу. Богатство его отобрано в казну. 100 главных заговорщиков подверглись смертной казни. 100 семей детей боярских и купцов разосланы по низовым городам. Но и этим дело не кончилось. В 1481 году схвачены были 4 новгородских бояр. Вражда сторон продолжалась. И следствием было то, что в 1484 году сами же новгородцы прислали донос в Москву, что некоторые из их сограждан пересылались с королем. По этому доносу человек 30 больших и житых людей было схвачено, дома их разграблены, сами подвергнуты пытке. Когда их приговорили к смертной казни, то перед виселицей стали они прощаться друг с другом и каяться, что напрасно клепали друг на друга на пытке. Услыхав об этом, великий князь не велел их вешать, но велел сковать и посадить в тюрьму, а жен и детей их послать в заточение. В то же время была схвачена и разграблена Настасья, славная и богатая, по выражению летописца. Взят и пограблен был также Иван Кузьмин, который во время новгородского взятия с 30 слугами убежал в Литву. Но король не оказал ему никакой милости, слуги отстали от него, и он сам третий прибежал назад в Новгород, где и был схвачен. В том же 1484 году принужден был по болезни оставить архиепископию владыка Сергий, посвященный в Новгород на место Феофила из старцев Троицкого Сергиева монастыря. Московские летописцы говорят, что новгородцы не хотели покориться Сергию, ибо он не по их мысли ходил. Не могши ничего сделать над ним явно, они волшебством отняли у него ум, говоря, что Иоанн Чудотворец наказал его. Новгородские же и псковские летописцы рассказывают, будто бы Сергий стал притеснять игумнов и священников, вел новые пошлины, будто бы, заехав на дороге в Сковородский Михайловский монастырь от гордости, потому что приехал из Москвы гражданам плененным, не захотел вскрыть гроб похороненного тут новгородского владыки Моисея, и будто бы с этих пор нашло на него изумление. Иногда видали, как он сидел на Ефимовской паперте в одной ряске, без мантии, а иногда видали его в полдень сидящим в том же виде у святой Софии. По другому рассказу, новгородские владыки начали являться Сергию то во сне, то наяву с укором, как он смел принять святительское поставление при жизни своего предшественника, неулеченного в ереси, но изгнанного неправдою. Когда же он презрел этими укорами, то невидимая сила поразила его и на некоторое время лишила употребления языка. В 1487 году переведено из Новгорода во Владимир 50 семей лучших купцов. Тогда же выехала из Новгорода и московская ратная сила, стоявшая здесь 17 недель. В 1488 году привели из Новгорода в Москву больше 7000 житых людей за то, что хотели убить наместника великокняжеского Якова Захарьича. Некоторых Яков казнил еще в Новгороде, других казнили в Москве, остальных отправили на житье в Нижний, Владимир, Муром, Переславль, Юрьев, Ростов, Кострому и другие города. На их место посланы в Новгород из Москвы и других городов низовых дети боярские и купцы. В одно время с окончательным прекращением новгородских смут через вывод лучших граждан окончательно усмирена и древняя колония новгородская Вятка, и тем же самым средством. Еще в 1466 году ветчане ратью прошли мимо Устюга на Кокшингу, утаившись от городских сторожей. Шли по сухоне реке вверх, воевали Кокшингу, а назад шли Вагою вниз. Наместник Устюжский Сабуров послал гонца в Москву с вестью об этом, и великий князь велел перехватить ветчан. Сабуров действительно перенял их под Гледеном, но ветчане дали ему хорошие подарки и, простоявшие 3 дня, спокойно отправились домой. В 1469 году, во время похода на Казань, московские воеводы требовали от ветчан, чтоб шли вместе с ними, и получили ответ. Казанский хан неволею заставил нас поклясться, что не будем помогать ни ему на великого князя, ни великому князю на него. На второе же требование воевод ветчане отвечали, что когда пойдут в поход братья великого князя, тогда пойдут и они. Не знаем, какое следствие имело для ветчан такое поведение их. Знаем только, что не помогши против Казани, они помогли Москве против Новгорода. В 1485 году повторилось прежнее явление. Во время похода на Казань ветчане, по словам летописца, отступили от великого князя, который послал на них воеводу Юрия Кутузова с большой силою. Тот помирился с ними, и они опять возвратились в московское подданство. Но под следующим годом другой летописец рассказывает, что ветчане приходили на Устюг и стояли под городом Осиновцем, но что воевода их Костя начальствовал ими поневоле и, воспользовавшись случаем, ушел в Осиновец, а оттуда в Москву. Митрополит 2 раза писал к ветчанам увещательные грамоты. «Называетесь вы именем христианским, — писал он, — а живете хуже нечестивых. Святую церковь обижаете, законы церковные старые разоряете, господарю великому князю грубите и пристаете к его недругам издавна. С поганством соединяетесь, да и одни сами собою —